«Слухи меня не волнуют, ваше сиятельство», — усмехнулся я. «Собаки лают, караван идет», — достойный ответ, — рассмеялся барон. «Ну что, на второй пар, из бани мы выбрались только к вечеру. За это время успели пару раз поесть и обсудить все текущие дела. Я договорился с Костровым о регулярных поставках продовольствия в Себыкино и Сумань. Под это дело выделил тот самый магазин в поселке. Барон обещал прислать своего человека уже завтра и дать самые выгодные цены из возможных, практически без дополнительной наценки. Часов в 8 я набрал Серому и попросил прислать за мной машину. Транспорт прибыл удивительно быстро, что только подтвердило мои предположения о дежурном отряде на границе. За рулем вездехода сидел сам ветеран, а в салоне находилась пятерка готовых к бою дружинников. Что эти парни планировали делать с крепостью Кострова, я бы сказать не взялся, но выглядели они очень решительно. Барон перед прощанием выдал мне сверток травяной смеси для бани из своих запасов и предложил заезжать к нему чаще. Обещать я ничего не стал, но внутри понимал, что точно загляну в гости к этому интересному человеку еще не раз. Когда вездеход выехал за пределы имения барона Кострова, я некоторое время смотрел в окно, а потом достал из кармана куртки телефон. «Слушаю, ваша светлость», буквально пару секунд спустя, ответил Аршавин. «Поздравляю с очень удачной вылазкой в аномалию. Если решите повторить, то хотя бы предупредите меня, чтобы знать, где вас искать в случае чего. Обязательно, Николай Петрович», чуть улыбнулся я. «Обсудить что-то хотели, Ярослав Константинович?» осторожно спросил Ратый. «Что ты знаешь о витязях, Шатун?» Прямо спросил я, и Аршавин, предварительно убрав подальше трубку, длинно и заковыристо выругался. «Что мы справимся своими силами, ваша светлость», — произнес Ратый напряженно. «И что вам не нужны эти отморозки?» «А подробнее?» — с интересом спросил я. «Глава 8. Ваша светлость, с учетом людей графа Старковского, у нас достаточно сил для обороны владения», — с надеждой в голосе произнес Аршавин. «Пичуга еще добирает людей. К понедельнику общая численность до 800 дойдет. Да, мы не можем пока планировать полноценные рейды, но границу держим надежно. Сейчас почти треть бойцов Ивана Николаевича уже задумалась о втором заходе на обучение. Мы объявлен уровень высокой готовности по всему первому кругу Тверской аномалии, Николай Петрович», прервал речь собеседника я. Это заявление на вчерашнем приеме сделал новый губернатор Твери, светлейший князь Пожарский. В понедельник к нам прибудут его инспекторы, и к этому времени минимальная численность дружины должна быть не меньше 1000 человек. Силы соседей и союзников не учитываются. У меня есть их контактный номер телефона, Ярослав Константинович, после долгой паузы, угрюмо ответил Ратый. Но я не пользовался им больше 8 лет. Не знаю даже, ответит кто-то или нет. Может, все уже погибли давно. Скорее всего, погибли. Почему так считаешь? Прямо спросил я. «Потому что витязями командовал Вепрь», — ответил Аршавин, «а он никогда не отличался осторожностью и тщательным планированием. Ваш отец много времени тратил, чтобы этот идиот не вышел из-под контроля, а последние 5 лет витязи были сами по себе. Почему тогда на роль командира выбрали такого человека?» — озадаченно спросил я. «Потому что там иначе никак», — особо выделив голосом «там», — проворчал Ратый. «Только полный псих может долгое время выживать и сражаться в адском котле, куда забросили этих парней, и под началом у него такие же психи. Они не приспособлены для мирной жизни, ваша светлость. На нашем курорте им очень быстро станет скучно. А когда толпе убийц становится скучно, начинаются большие проблемы. Вам они точно не нужны. Все настолько плохо», — хмыкнул я. «Даже под постоянным контролем вашего отца, Вепрь умудрялся постоянно влипать в очень неприятные истории, наверное, все еще рассчитывая меня переубедить», — охотно сообщил Аршавин. «А в условиях дикого континента это крайне сложно. Там и так каждый день приходится выживать, и никто не хочет создавать себе дополнительные проблемы. Но витязи постоянно оказывались замешаны в переворотах и каких-то разборках между бригадами. Дважды при этом теряли часть состава и туда забирали уже моих ребят. Значит, кто-то знакомый у тебя там все же есть», — сделал вывод я. «Есть», — не став спорить, тяжело ответил Ратый. «Только это уже не мои парни. После переподготовки в гвардии, связи с ними нет, а на месте службы вообще почти нет связи нигде. Плюс постоянный дикий стресс и эмоциональная накачка от ветеранов. Даже если кто-то выжил, то они стали такими же, как другие члены бригады. Или так, или смерть. Если не можешь перерезать глотку беженцу, то умрешь от отравленной стрелы, которую он пустит тебе в спину. Сбрось мне номер, Николай Петрович, произнес я. Поищу пока информацию и приму решение чуть позже. Подумать нужно. Как скажете, Ярослав Константинович, проворчал Аршавин. Но мой вам совет, не звоните по этому номеру. Если даже кто-то ответит, в чем я очень сомневаюсь, то этих людей придется постоянно держать в аномалии и охранять от них жителей вашего владения сильнее, чем от чудовищ. Рат и отключился, а я некоторое время задумчиво смотрел на экран телефона. Аршавин прислал очень длинный номер практически сразу, но, как и обещал, звонить никому я не стал. Нужна была дополнительная информация по Витязям, и я примерно представлял, где могу ее получить. Когда вездеход заехал на территорию имения, я увидел на крыльце Настю. Несмотря на поздний час, сестра ждала моего возвращения, видимо, чтобы поделиться последними новостями. «Поздравляю, ваша светлость!» Едва я подошел к крыльцу, произнесла княжна. «Не каждый день владетель возвращается живым из самоубийственного похода. Все было под контролем, Насть», – проворчал я в ответ. «Насколько это вообще возможно в аномальной зоне?» Мне звонил Пискарев, сердито посмотрела на меня девушка. «Сказал, что крайне благодарен тебе за качественно вываренный хитин. Дружинники привезли в Себыкино почти 400 килограммов востребованного сырья, а потом еще и королеву красных муравьев. Завтра это все поедет в Москву отдельной машиной. Олег Дмитриевич уже договорился о цене. С разделкой туши серой немного напортачил, но ничего критичного. Цена будет в районе 300 тысяч рублей за все. Отличные новости, устало потянувшись, произнес я. Что-то еще интересное было, Яр, это четверка, так нельзя, резко сменив тон, воскликнула Настя. Усталость давала о себе знать, и только в этот момент я понял, что вся предыдущая речь сестры была переполнена сарказмом. Никакие доходы не помогут, если ты погибнешь во время очередной такой вылазки. Что мы все тогда будем делать? Это аномальная зона, сестренка. Поняв, насколько сильно тревожилась все это время девушка, обнял я сестру. Там опасно, и ты это знаешь. Муравьев мы встретили случайно, и мне действительно только чудом удалось спасти всех членов рейда. Но такое случается. Просто нужно быть готовыми к таким ситуациям. И, поверь мне, я заинтересован в этом чуть ли не сильнее всех остальных. Давай я позвоню Инге Аскальдовне, не торопясь отстраняться и пряча от меня лицо, тихо произнесла Настя. Денег сейчас достаточно, нужно хотя бы нормальные защитные артефакты для тебя закупить. Не нужно, погладив сестру по волосам, ответил я, но я обязательно займусь своим снаряжением в ближайшее время. Мечи мои муравьи сожрали почти до рукоятей. Серьезно, вскинув голову, с ужасом посмотрела на меня Настя. Шучу, улыбнулся я и тут же получил ощутимый удар кулаком в грудь. Но оружие точно стоит сменить, это уже никуда не годится. Мы постояли так еще долгую минуту. Подобные моменты случались крайне редко, но все же бывали. Как детям опального князя, нам нельзя было показывать свои настоящие чувства и страхи. Сейчас свободы стало больше, но вместе с ней пришла ответственность. За дела рода, за жизни людей и судьбу владения. Но целую минуту мы могли побыть просто обычными людьми. Я гладил сестру по голове и почти физически ощущал, как постепенно отступает ее тревога. Сегодня вечер поздравлений, отстранившись от меня, уже совсем другим тоном произнесла Настя. Вообще не представляю, как ты смог это провернуть, но все получилось. Истомин будет в ярости. Ты насчет письма, уточнил я. А есть еще причины возмущения его светлости? С интересом спросила княжна. Вроде бы пока мы с ним особо не сталкивались, с сомнением ответил я, и Настя весело рассмеялась. Пойдем в дом, Яр, покачав головой, весело произнесла девушка. Только ты можешь сомневаться, что перешел дорогу половине влиятельных аристократов этой части империи. Там чай уже ждет и вкусности всякие. Письмо, усаживаясь за стол, напомнил я. В гостиной горел приглушенный свет от пары старых торшеров. Они создавали ощущение уюта и безопасности, которых так не хватало в последнее время. Этот битюжин настоящий монстр, разливая нам чай, с восхищением поделилась своим мнением Настя. К полностью оформленному письму были приложены все необходимые документы за последние 5 лет. Управление аукционного дома не было никаких шансов. Единственное, что у меня спросили после того, как я отправила им все документы с нашей почты, это кто составлял требования. И что ты ответила, одну за другой закидывая в рот крохотные сахарные печеньки, спросил я. «Правду», — снова рассмеялась княжна, «и только правду. После этого у меня уточнили, куда и когда нужно доставить оборудование. Завтра Олег Дмитриевич очень сильно удивится, когда ему привезут 3 фуры оборудования для разделки зверей 3-го ранга и выше. Очень здорово, что все так легко прошло», — улыбнулся я. «Официально, никаких проблем с Истоминами быть не должно. Аукционный дом, фактически, принадлежит главе рода Истоминых», — покачала головой Настя. «Маловероятно, что князь так просто оставит потерю нескольких миллионов рублей. Пусть попробует предъявить встречную претензию», — пожал плечами я. «Если нужно будет, то я потрачу эти миллионы на услуги Григория Антоновича, и он оставит Истомина без последних штанов», — весело улыбнулась сестра. «Мы еще некоторое время обсуждали мою поездку к барону Кострову, но все Насте я рассказывать не стал. Сначала нужно было убедиться, что из предложения Игоря Юрьевича действительно что-то получится. Потом я проводил сестру до ее комнаты и пошел к себе, но по пути сменил направление и зашел в кабинет. Иногда стоило прислушаться к собственным ощущениям и сигналам тела. Мыслей в голове было столько, что я точно не смогу спокойно уснуть. А значит, нужно было решить для себя хотя бы те задачи, которые не требовали долгой подготовки. Первым делом прикинул объем необходимой энергии для завершения 3 сфер разума и написал сообщение Пискареву. Все быкино продолжали свозить живых аномальных монстров, и этим можно было воспользоваться для своих целей. Судя по развитию ситуации, скоро мне понадобятся все имеющиеся ресурсы и силы, чтобы удержать контроль над владением. Следующим этапом стало подробное изучение моего накопителя. Пряжка работала исправно, но сейчас запаса маны в ней мне уже критически не хватало. С формированием 5-й сферы станут доступны более объемные заклинания, которые требуют значительно больше ресурсов. Можно, конечно, и дальше пользоваться совсем простыми плетениями, но они далеко не всегда равны по эффективности, а создавать одновременно несколько заклинаний для меня было все еще сложно. Где-то через час у меня был готов предварительный план действий и список необходимых ингредиентов. Главной проблемой стал качественный рунный стол для создания артефактов. Подобные вещи крайне редко и неохотно доверяли посторонним, а у меня в имении ничего такого не было. Поэтому я решил обратиться за помощью к главе исследовательской группы. Заодно можно будет проверить итоги работы артефакторов. Но запрос нужных ресурсов на сайте артефактного дома я сделал и оплатил сразу. Доставку назначил на следующий день, чтобы не откладывать важный вопрос в долгий ящик. «Со сферами все», задумчиво рассматривая свои записи, пробормотал я. «С накопителем разобрался, водяной аспект доберу в Себыкино. Что еще?» Следующим в очереди был вопрос со странной частью родовой дружины, которая занималась всякими мутными делами за пределами страны. Для чего отцу могли понадобиться уникальные ресурсы, я примерно представлял, но маловероятно, что получится заполучить что-то из добытых бригадой сокровищ. Хорошо, если вообще кто-то из этих бойцов выжил. Я включил компьютер и тут же открыл поисковик на телефоне. Мне сильно не нравились слова Аршавина о психическом состоянии бойцов выделенных бригад. Просто не верилось, что владетели будут отправлять своих верных людей без нормального сопровождения. Психически нестабильные солдаты просто не могут нормально выполнять приказы. Они быстро превращаются в озлобленных чудовищ, которым вообще плевать на то, против кого они сражаются. Учитывая, что слабаков и обычных людей на такие операции вообще отправлять было глупо, я не верил, что кто-то легко пожертвовал 1000 воителей или гридней для получения доступа к рынку уникальных ресурсов африканского континента. Даже для высших аристократических родов это была слишком большая расточительность. Начать решил с общей информации по подобным вопросам. Новости, отдельные статьи, сайты в сети. И очень быстро понял, что это мне вряд ли поможет. В общем доступе встречались только отдельные патриотические выдержки о том, что выделенная бригада такого-то рода поддержала союзников и верных друзей Российской империи во время коварного бунта, или свергла жестокого диктатора, или убила грандиозное чудовище, которое чуть не уничтожило целый город. Никакой конкретики, никаких имен или описаний боевых действий. Редкие факты, которые удавалось выловить в потоке всякого мусора, ничего не давали. И самое странное, что такая же ситуация обстояла абсолютно со всеми подразделениями, которые работали в Африке. Люди из канцелярии императора очень внимательно следили за тем, чтобы в сеть не просочилось ничего лишнего. За час раскопок всевозможных архивов мне удалось только понять, что бригад было больше двух десятков. Вот только упоминаний «Витязей» я не встретил ни разу. Время приближалось к полуночи. Разгоревшийся интерес мешал отпустить ситуацию и спокойно пойти спать. Судя по всему, на Черном континенте шла серьезная борьба между большими государствами, и каждый преследовал свои интересы. При этом сообщать о чем-то подобном гражданам своих стран никто не хотел. Но я несколько раз встретил статьи о бунтах и переворотах, где упоминались те бригады, которые выступили на стороне условного противника. Вскользь и очень кратко, но сразу становилось понятно, что именно эти соединения стали главной причиной больших потерь и затяжных боев. Единственное, что объединяло все записи и статьи о нужных мне событиях, это единая ссылка на какой-то ресурс под названием «Реестр одобрения и полномочий благородных семей Российской империи». Однако, при попытке перейти на этот сайт у меня ничего не получилось. Его будто вообще не существовало в сети, но не могли же все корреспонденты ошибаться, туда же вели ссылки со многих официальных порталов властей страны, включая организацию по контролю уровня подготовки воинов родовых дружин. «А так ли мне это нужно?» – задумчиво глядя на свой список контактов, произнес я. Перед глазами уже в сотый раз за вечер пронеслись все имеющиеся варианты, и я решительно набрал номер Аксаханова. «Доброй ночи, Артур Ибрагимович». «Не разбудил?» «Здравствуйте, ваша светлость», — ответил жандарм. «Какой там? С этой переменой власти все с ног сбиваемся уже вторые сутки. Даже нас коснулось, хотя мы к Тверской губернии только номинально относимся». «Понятно», — не пытаясь как-то разговорить собеседника на эту тему, — ответил я. «По большому счету, мне было все равно, чем озадачил жандармерию светлейший князь. Маловероятно, что Пожарский начал какие-то грандиозные расследования и сходу полез в дела ведомства Аксаханова. Скорее, новый губернатор просто пытался перестроить все на свой лад. Минутка найдется, не уверен, что управимся быстро, Ярослав Константинович», — ответил жандарм. «Раз вы решили позвонить мне посреди ночи, то дело действительно серьезное, а я сейчас по уши в делах. Может, лучше тогда завтра встретимся, у меня окно будет в районе 11 утра. Не думаю, что мой вопрос стоит личной встречи, Артур Ибрагимович», — произнес я. «На самом деле, все достаточно просто. Вы можете ответить да или нет. Я понимаю, что это не совсем ваш профиль, поэтому в отказе нет ничего удивительного. Я слушаю, ваша светлость», — явно сдвинувшись куда-то в сторону, потому что шум на заднем плане стал слабее, — ответил Аксаханов. «У меня неожиданно возникла необходимость более детально ознакомиться с делами прежнего главы рода Разумовских, тщательно продумывая каждое следующее слово», — произнес я. «И оказалось, что далеко не ко всем документам есть доступ. Что-то пропало во время боев за имение, что-то пришло в негодность или попросту потеряно. Как вы, наверное, уже знаете, Артур Ибрагимович, новый губернатор Твери приказал всем владетелям первого круга обороны подготовиться, а у меня никак не получается разобраться с текущим составом своей дружины. Постоянно приходит пополнение, но я не могу понять, как мне оценить потенциал своих бойцов, и что от меня требуется». Выслушав мою речь, деловито уточнил Аксаханов. «Можете ли вы помочь с доступом на портал реестра одобрения и полномочий благородных семей Российской империи?» — спросил я, и на другой стороне повисла очень заметная пауза. «Это крайне сложный вопрос, Ярослав Константинович», — наконец неохотно ответил жандарм. «Да или нет, Артур Ибрагимович», — спокойно произнес я. «Глава 9. Этот ресурс не относится к тем, которые доступны всем желающим, Ярослав Константинович», — старательно уходя от прямого ответа, произнес Артур Ибрагимович. «Чтобы уточнить качество и уровень вашей родовой дружины в общем реестре империи, достаточно сделать запрос в организацию по контролю воинов на службе благородных семей. Если это необходимо, я могу сделать такой запрос сам и предоставить вам всю актуальную информацию». «То есть вы отказываетесь?» — сделал закономерный вывод я. «Этого я не говорил, ваша светлость», — неохотно проворчал в ответ жандарм. «Давить на собеседника было неприятно, но сейчас я не видел другого выхода. Можно было начать безумные поиски по всем знакомым, чтобы в итоге прийти к тому же результату. На мой взгляд, никто не мог лучше ориентироваться в реалиях внутренних порядков всевозможных имперских служб, чем коренной представитель одного из самых закрытых ведомств государства. Просто, для озвученной вами цели нет причин так глубоко погружаться в закрытые части информационных ресурсов глобальной сети». Я задумался не над тем, что ответить собеседнику, а над тем, что делать дальше.

С очень натуральной грустью, вздохнул князь Истомин. На ровном месте ведь, да еще и в момент повышения расходов по всей Тверской губернии. Не очень понимаю, о чем вы, ваша светлость, довольно улыбнулся я. Если бы Михаил Юрьевич мог что-то сделать с письмом Битюжина, то не стал бы разыгрывать передо мной драму и глубокую скорбь. С Калининым князь вообще не церемонился и нагло выбил для себя выгодные условия. Про ваши требования к аукционному дому, ваша светлость, тут же пояснил собеседник. Оно ведь как получается, все в первом круге в мире и согласии живут. У кого проблемы бывают, того поддержать все стремятся. Если далеко друг от друга владения, то разные варианты бывают. Я вот, к примеру, ни разу в жандармерию не заявил, что ваши подданные ко мне на территорию зверей аномальных сбывать ходили, Ярослав Константинович. А это, между прочим, смертельный приговор. Глава 10. Вы мне угрожаете, Михаил Юрьевич, безразлично поинтересовался я. В том, что князь пытается на меня надавить, не было ничего удивительного. Просто мне до этого казалось, что он будет использовать более изобретательные методы. Что вы, ваша светлость, рассмеялся собеседник. Вот только смех казался насквозь фальшивым. Не знаю почему, но Истомин рассчитывал, что я начну паниковать и просить у него не сообщать властям о таком жутком правонарушении, которое могло нанести вред репутации моего рода. Просто говорю о том, что в приличном обществе принято учитывать не только собственные интересы. В приличном обществе обычно не принято грабить соседа, который попал в неприятную ситуацию, спокойно и без лишних эмоций, ответил я. А если уж взялся за дело, то не стоит удивляться, что пострадавший решит вернуть свое, а может истребовать моральный ущерб. Что же касается ваших слов о каких-то людях, сбывающих добычу в ваших владениях, могу с уверенностью сказать, что мои подданные тут ни при чем. С того момента, как владения Разумовских вернулись под мою руку, никто из гражданских не удалялся от границы моей земли больше, чем на десяток километров. Насколько мне известно, ваши владения находятся значительно дальше, Михаил Юрьевич.